Аннабель все решила еще до звонка. Согласиться она не согласилась, но была вынуждена уступить. Положив трубку, я понял, что тоже успел все решить, пока говорил с ней. Пора что-то делать, нельзя же всю жизнь сиднем сидеть и ждать, когда закончится эта история. Пока я получал зарплату как ассистент Нира Вульфа, я не мог приступить к исполнению списка заветных желаний, вроде путешествия на пароходе в Европу, выставления своей кандидатуры на выборах мэра Нью-Йорка или покупки необитаемого острова и заселения его личным гаремом. Тем более, получая от Вульфа деньги, я не мог забрать себе его дело, даже если бы он от этого дела сбежал. Однако ничто не могло помешать мне воспользоваться чувством благодарности, которое оставалось у некоторых наших клиентов даже после оплаты счета. Я снова взял трубку, связался с президентом крупной риэлторской конторы и с радостью констатировал, что не переоценил степень его благодарности. Когда я объяснил суть проблемы, он обещал сделать все, что в его силах, причем немедленно. Остаток дня поэтому я провел за осмотром офисов в деловых районах города. Меня бы устроила комнатушка с исправной лампочкой, но агент, которого прислал президент риэлторов, был придирчивее и наморщил нос при виде 2-3 офисов, которые я бы лично согласился снять. Наконец, мы выбрали помещение на Мэдисон-авеню, на 10-м этаже, в районе 40-х улиц, которое его удовлетворило. Офис освобождался только на следующий день, но мне еще предстояло купить мебель. Договорились, что аренду я буду платить помесячно. Несколько дней меня распирало от гордости. Я даже не подозревал, что в душе у меня могут водиться тайные побуждения завести собственное агентство. Я едва удержался от соблазна сбегать с утречка в четверг в центр Макгрудера и вбухать несколько тысяч долларов из своего кармана в офисное оборудование. Пришлось довольствоваться магазинами дешевых товаров на 2-й авеню. Решив воздержаться от покупок на 35-й улице, я составил список из 40 предметов от пепельниц до телефонной книги и купил все одним чохом. В субботу под вечер я вышел из лифта со свертком под мышкой, прошел по коридору до двери с табличкой 1019 и отступил на шаг полюбоваться. Арчи Гудвин, частный детектив. Неплохо, неплохо, думал я, отпирая дверь и заходя внутрь. Не попросить ли художника добавить «прием только по предварительной записи», чтобы толпы посетителей не сломали дверь? Но я решил сэкономить $3. Я развернул сверток на столе и критически осмотрел бланки писем и конверты. Шрифт в моем имени был чуть-чуть жирноватый, а так ничего получилось. Я снял чехол с Андервуда, пишущая машинка облегчила мои карманы на $62.75, вставил бланк и напечатал. «Уважаемая миссис Фрей, если после звонка в среду ваши намерения еще не изменились, я буду рад встретиться с вами и обсудить положение, представляя при этом самого себя и никого более». Выше указан новый адрес офиса и номер телефона. Если пожелаете приехать, напишите или позвоните. Искренне ваш А.Г. С.П. Перечитав письмо, я расписался. Письмо получилось деловое. СП после инициалов означало «собственной персоной». Разложив канцелярские принадлежности по ящикам стола, наведя порядок в ожидании посетителей, которые нахлынут в понедельник утром, я опустил письмо в жёлоб для почты. Письмо я предпочел звонку по 3 причинам. Если Аннабель передумала, она могла попросту проигнорировать его. На выходные у меня была намечена встреча довольно личного характера. Кроме того, я в последний раз выписывал себе чек на недельную зарплату. По пути домой я заехал на 54-ю улицу сообщить Марко Вукчичу о моих последних начинаниях, считая, что ему следовало узнать о них первым. Марко не только ясно, но и страстно дал понять, что он категорически не одобряет моих действий. Я заметил, опыт мне подсказывает, что штаны протираются быстрее, когда сидишь на месте, чем когда все время проводишь на ногах. Разум мне подсказывает, что лучше встретить смерть в лицо, чем сгнить заживо. Так можете и передать Вульфу, когда будете звонить или писать. Тебе доподло известно, Арчи, что не доподло, доподлинно. Тебе известно, что я не говорил ничего, совсем ничего такого, чтобы ты подумал, будто я могу ему написать или позвонить. Ха, ничего и не требовалось говорить. Это не ваша вина, я знаю, но мне-то что делать? Как только найдете покупателя на дом, дайте мне знать, я перееду. Я уже шел к выходу, а Марко все еще пытался спорить. В душе я понимал, что пока не вывез свою кровать, говорить о разрыве всех связей рано. Тем более привратник, если он не получает зарплату, должен иметь право хотя бы на комнату. Кроме того, в дом приходил ночевать фриц, и мы в складчину покупали продукты для завтрака, и я не собирался без нужды притеснять ни фрица, ни собственный желудок. Надо бы внести ясность. Говоря «офис», я буду иметь в виду офис Вульфа. Когда буду иметь в виду комнату на Мэдисон-авеню, я буду говорить номер 1019. В понедельник утром, в начале 11-го явившись в номер 1019, я позвонил в телефонную службу, и мне сказали, что звонков не поступало. Тогда я вонзил клыки в утреннюю почту, состоявшую из рекламной папки компанию по мытье окон. Покончив с папкой, я напечатал на новеньких бланках несколько записок личным друзьям. Пока я раздумывал, кому бы еще написать, в моем офисе впервые зазвонил телефон. Я схватил трубку и размеренным секретарским голосом произнес: «Офис Арчи Гудвина». «Я могла бы поговорить с самим мистером Гудвином?» «Сейчас посмотрю, на месте ли он. А кто звонит?» «Миссис Фрей». «Да, он на месте. Это я и есть. Записку мою получили». «Сегодня утром пришла. Я только не поняла насчет представления самого себя и никого более». «А, ну, наверное, я непонятно объяснил. Имелось в виду, что я больше не являюсь ассистентом Нира Вульфа. Я теперь сам по себе». «А, ну, конечно, раз вы даже не знаете, где он находится. Вы не могли бы приехать сегодня вечером?» «В Берчвейл?» «Да». «В котором часу?» «Скажем, к 8:30». «Буду». Вешая трубку, я подумал, лучше не бывает. Первый же звонок в новой фирме и сразу от клиента, которая только что унаследовала сельское поместье и миллион дензнаков в придачу. Я испугался, что если так будет продолжаться и дальше, я просто утону в потоке заказов, поэтому запер офис на остаток дня и отправился покупать галстук.